Этот звук навсегда разбивает мне сердце. Боль невыносима. Невыносима, невыносима. Я хватаю руками голову и падаю на спину. Я раскрываю рот в бесконечном вопле, и внутри меня бездонная чернота. Я снова лечу в черноту. И я знаю только одно, что река уносит нас прочь, прочь, прочь.